Глава 34, в которой находится место решительным действиям. Но мне не дали спокойно открыть сходняк, за дверью раздались сначала неуверенные, а потом и прибавившие в злобности и растерянности голоса. Сначала недоуменно пошептались, потом раздались несколько гулких ударов в даже и подумавшую дрогнуть дверь, а потом и заорали. «Это чего это тут?» — сладким злобным тенорком вопрошал своих сопровождающих тот самый монах, пытошных дел мастер. «Это как понимать? Ну-ка, покажите мне тех двоих, что вора в камеру совали, чтобы я знал, с кого мне отчету потребовать, да с пристрастием». В дверь ударили несколько раз, сначала кулаками, потом каблуками тяжелых сапогов, но она даже и не шелохнулась. «Тащите таран!» — распорядился какой-то лопух, но его тут же оборвал мой знакомый монах. «Какой таран, дурья твоя башка?» Он даже взвыл от бестолковости подчиненного. «Где ты тут с ним развернешься? Кувалду тащите, да самую великую, на самой длинной ручке. Все кувалды тащите, что найдете, идиоты». Я невольно похолодел и тревожно посмотрел на дверь, прикидывая, как скоро меня отсюда выкурит. Еще раз попытался дотянуться до них, но эти долбанные амулеты закрывали своих владельцев наглухо. Я их почти не видел, а уж заставить их уснуть сейчас мог бы только с помощью Лары. Сила их покровителя превышала мою, да и убежденность в собственных силах, практически фанатизм, повышала ее в разы. Плюс был минимум у одного магический дар, точно был, и довольно сильный. Но вот с миром я мог взаимодействовать свободно, а значит берем этот флаг в руки. «Ты устоишь?» – вслух спросил я дверь, а то давай еще что-нибудь нарисуем. Дверь, конечно, думать не могла, но одно ее затаенное желание я угадать смог, угадал и улыбнулся, вот уж что точно мне в голову сейчас бы никак не пришло. Я снова встал со стула и с удивлением обнаружил в своих руках заточенный плотницкий карандаш с широким плоским грифелем. «Спасибо», — поклонился я неведомому бородатому помощнику и вывел на дверном полотне надпись «Абсолютная упругость». Рисовал долго, несколько тревожных минут, боясь опоздать, но потом отошел вглубь камеры и невольно залюбовался делом рук своих. «Руны — это вам не буквы, получилось очень красиво и сложно, такого я еще не видел, выдал на них как можно больше силы». Руны вспыхнули и продолжили мерцать в темноте красивым неоновым светом. Дверь неожиданно чуть надулась и изменилась в самой структуре своей, такого я тоже еще не видел. Мои действия не остались незамеченными, и в коридоре тревожно завозились, а потом знакомый голос вкрадчиво попросил меня: «Тёма, ну отзовись, отзовись, ну что ты как маленький?» Я молчал, и тогда тенорок усилил напор. «Ты что в прятки решил со мной поиграть?» «Да». Пытошных дел мастер злился и усиливал напор: «Тёма, я ведь тебя зубами загрызу, слышишь?» И вот это мне уже совсем не понравилось. Сидеть в осаде и надеяться только на крепость двери было тухлым занятием. Черт его знает, что они могут там придумать после кувалд. Надо было или как-то нападать, или отводить их от моей двери самым решительным способом. Но на ум ничего не приходило, а домовые замерли в ужасе вдоль стен, ожидая от меня чуда. Опозориться перед ними было самым последним делом, и я принялся судорожно думать самым важным и самоуверенным видом. «Думай, голова, думай, шапку куплю. Вот что там Лара говорила про квалификацию и технику. Ага, а что, если так?» Я начертил на полу вдоль стены с дверью ровную линию на всю камеру и заштриховал ее с нашей стороны знаком диэлектрика, а с другой стороны написал «проводник» и на стене тоже. Потом справа и слева от дверного проема начертил два знака фазы и между ними рунами, как сумел, цифры 220 и слово «вольт». Подумал, переправил на 380, вернее будет. А на стене, справа и слева от двери, знаки ноля. Хреново из меня электрик, но будем надеяться, что им хватит. Но чего-то в схеме не хватало, чего-то миру здесь было непонятно, и я, хлопнув себя по лбу, дописал в условия 50 Гц и 200 ампер. Подумал немного и стер один нолик у силы тока, борясь с трусливым желанием стереть и второй. Но зато теперь миру все было понятно. Отполз подальше, с сомнением поглядел на дело рук своих, а вот уверенности мне прибавил чей-то восхищенный голосок. «Сильное колдунство, братья! Какой-то смышленый домовенок, не чуждой техники, смог оценить мои усилия. Техномагия как есть, давайте-ка все к стеночке напротив прижмемся, заденет ненароком». Я кивком одобрил его предложение, и мы все вместе переместились подальше от опасных рун. За двери уже серьезно заколготились, вынимать меня с кичи сбежалось немало народу, и раздались первые удары кувалдой. Прозвучало 2-3 удара, послышался мат и крик, когда отскочившие с ускорением кувалды кого-то задели, а потом принялись разбивать стены. Медлить уже не стоило, и я потихоньку влил силу в рунную электросхему, опасливо прислушиваясь к своим ощущениям. Не трясет ли, не щиплет ли нигде меня самого до моих младших? Но у нас в камере все выглядели молодцами, а вот за стеной замолкли в непонимании и тревоге, и тогда я выдал такую порцию силы, что волосы у меня встали дыбом. В коридоре раздался злобнейший электрический гул короткого замыкания, а потом ударило так, что я в страхе обрезал подпитку. Боюсь я электричества, чего уж там. Сквозь монолитную дверь непонятно каким образом пробилась сильнейшая вонь горелого мяса, раздались полные мук крики пораженных током людей и панический топот тех, кто стоял далеко. Я не стал снова вливать силу в руны, пусть вытащит тела хотя бы и баграми, да выползут те, кто еще может двигаться. Хрен с ними, пусть живут. Так, друзья, обратился я к домовым, смотревшим на меня сейчас, как на полубога. Рассказывайте, с самого начала, но кратко и самое важное. А уж я вас теперь в обиду не дам, не теряйтесь только и не вздумайте впасть в застенчивость, не то время, от меня не отходить. Старший, поклонился мне сначала тот смышленый домовой, а потом и все остальные. Ты все видишь, ты не такой, как все остальные, которые только ломать могут. Ты как мы, только человек. Закончив с приветствием, он перешел к делу, и тут я во всех подробностях узнал то, про что не спрашивал. Мне дали полный расклад, где что лежит, сколько запасено провианта и амуниции, сколько воды и медикаментов, оружия и боезапаса, и что теперь не получается навести порядок и уют на верхних этажах, так как теперь туда ходу нет, да и неохота, честно говоря, и боязно. Ну да, подбодрил я опустившего гриву домового, нечего кланяться тому богу, что на тебя не глядит. «Не то», — возразил и пожаловался мне он, — «если б просто не глядел, это ладно, это уюту не помеха, а то ведь гоняют нас, в пещерах ютимся, как предки наши». Те сведения, которыми меня снабдил Ёрш Потапыч, так звали местного предводителя домовых, были мне нахрен не нужны, точнее, так я подумал сгоряча, но иного у них добиться я не сумел, не то от это был народ, а потому подождем Кирюху да будем работать с тем, что есть». А есть, кстати, не так уж и мало. Есть силы, которыми я могу управлять, есть послушные исполнители, которых тем не менее не следует подвергать опасности, есть способность видеть и понимать. А что, братья, невольно прищурился я, а ломать-то можете, где снаряды к пушкам лежат, знаете. Есть среди нас и такие, Ёрш Потапыч призадумался, а как снаряд сломать можно, уронить разве, а пушку как? Стоп, я даже похолодел, ничего ронять не нужно, слышите меня? Мне пришлось вновь лихорадочно думать, как можно вывернуться из этой ситуации, допустим, на пушках можно открутить все, что откручивается да попрятать, насыпать мелкого песка во все движущиеся части, разбить все стеклышки да попрятать мелкий инструмент, но делать это следует сразу на всех четырех башнях, одновременным набегом, и неизвестно, удастся ли серьезно их повредить, прежде чем диверсию заметят и примут меры. А значит, следует заняться снарядами, оставив порчу пушек как финальный аккорд. Я знал, как устроен зенитный снаряд, как работает его взрыватель, вся эта связка трубка-ключ, но одновременно понимал, что домовых подпускать к взрывателям не следует, даже из лучших побуждений, слишком опасно для них и слишком подло с моей стороны. И не решал испорченный взрыватель ничего, по большому счету. Да и в таком случае я уже буду не старший, а идиот, который не смог вывернуться из ситуации, используя магию. И пусть я в ней еще ничего не понимал, но ведь силы-то были. Стоп, а в чем моя сила? А в том, что я вижу этот мир и все в нем живым, понимаю его и могу договориться, значит будем договариваться. Не получится, в ход пойдет шантаж, подкуп и угрозы, что-нибудь придумаю. Руны, опять же, никто не отменял. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же потянулся к одной из башен и сходу нашел несколько ящиков со снарядами. Но эти хищные скоты лениво дремали в ожидании дела и в высокомерии своем даже не сочли нужным на меня отреагировать, но им же хуже. Значит так, я на стене нарисовал слово «нет» и посмотрел на домовых. Сможете повторить? Прости, старший, повинился передо мной Ёрш Потапыч. Мы маленькие, нам такое сложно. Нам бы попроще чего, может все-таки уронить? Ронять прямо запрещаю, я был категоричен да нельзя, а если вот так, такое сможете? На ум мне пришла руна Ивас, которую я помнил по поделкам Арчи и по моим для него расчетам. Заменить слово «нет» она вполне могла, просто в таком случае следовало в нее залить раз в 10 больше силы, чтобы сработало, но это как раз не проблема, да и рисовалась она проще некуда, вертикальная черточка с двумя разнонаправленными хвостами. «Такое сможем», — радостно загалдели вокруг, даже не дождавшись вердикта своего атамана. «Чего а тут уметь-то?» Но я заставил всех по очереди подойти ко мне и нарисовать требуемое на стене. Не у всех получалось, прямо скажем, но я выбрал самых смышленых, у которых это получалось без проблем, и составил из них 4 диверсионных команды. На робкий вопрос, а где им взять еще карандашей, сначала ответил, что мол добудете оружие в бою, но потом спохватился. Ножом разделил плотницкий карандаш на 5 частей, одну оставил себе, а остальные аккуратно заточил с двух сторон, на всякий случай. Потом долго объяснял им, что такое капсюль и как на нем рисовать эту руну, и по итогам экзамена отбраковал еще половину домовых. Но зато в оставшихся уже был уверен на все 100, до того они выглядели смышленными и деятельными. Договорился со стенами наверху, пробив для своих младших безопасные и тайные проходы на зенитной башне и в арсенал, к ящикам со снарядами и с большим сомнением в душе отправил диверсантов на дело. Оставшиеся возмущенно загомонили, кое-кто даже пустил слезу, до того им хотелось помочь мне. Нашлось дело и для них, пушки ведь тоже должен был кто-то портить. Инструктаж слушали, затаив дыхание, дело для них было новым и интересным, рассказывал, рисовал и показывал, что можно разбить, что открутить, а куда песку добавить, несколько раз. Особенно я упирал на то, что у них есть всего лишь 5 секунд, не больше, и со мной горячо согласились. На всякий случай спросил, что такое секунда, даже не удивляясь, выслушал кучу интересных версии и заменил их на 3 удара сердца, так было понятней. Тем временем основная диверсионная операция шла как по маслу, я запитывал силой руны одну за другой, и вскоре все снаряды были помечены, недовольства среди них было, конечно, много, но мне было наплевать. И очень хорошо, что пушки стояли с пустыми казенниками, по уставу. Накинуть ключ на трубку взрывателя и выставить дистанцию было все же плевым делом, а загнать снаряд в ствол не намного медленнее. Невольно задумался о том, стоило ли портить пушки, и решил, что все же стоит. Лишним точно не будет, но предупредил своих подопечных, что 3 удара сердца ждать все же не стоит. Накинулись разом, побили стеклышки, сыпанули песку, покрали ключи для трубок, да и ходу. А еще лучше валить сразу, как только заметите, что рука у пушкаря в знамении поднимается, не ждать. Знамения домовые очень боялись, поэтому согласились не геройствовать. Ну, выдохнул я в сомнении, пора на дело, братья, запомните, начинаем все разом, по моей команде, подлетел, рванул, сыпанул, ударил, схватил и сразу же убежал, быстрота и натиск, понятно вам? Следовало поторопиться, потому что я видел, что мои защитные действия ожидаемо навели большой переполох в монастыре, ответные действия были не за горами. Его самозваное святейшество орал где-то там во все горло, срываясь с благообразного баса на смешной фальцет, то и дело давая петуха. Голос был смешной, да, а вот слова смешными не были. Вызывались командиры групп, собирались последние амулеты, возносились горячие молитвы и строились очень деловые планы. Кое-кто даже предложил пустить воду на нижние уровни, чтобы радикально решить проблему. На него сначала наорали, а потом, чуть остыв и подумав, приняли его план к действию как последнее средство. Вот и мне следовало прекратить заниматься херней и выложиться во всю силу, чего я стесняюсь, в самом деле, чего я тут сижу, ну хорошо, вот испортим пушки и сразу же займусь делом, во всю свою силу, еще б только знать, что делать. Начали. Подал я команду диверсантам, дождавшись рапортов о готовности. Пушкарей я не видел, мешали амулеты и церковная магия, а потому с трудом выждал 3 уговоренных удара сердца, потом с тревогой 4, потом 5 и 7. На 8, когда я уже был готов заорать матом, все домовые наконец отвалились от пушек и серыми молниями порскнули прятаться, волоча за собой открученные да уворованные. Судя по все же раздавшимся матам пушкарей с зенитных башен, добыча была богатой. Через минуту бородатые диверсанты собрались в моей камере, хвастаясь друг перед другом трофеями, маховички, рукоятки, болты и гайки, веревки и ключи, личные вещи и прочее добро я приказал свалить в кучу в углу, потом разберемся, если до этого дойдет. Воодушевившийся маленький народец устроил радостный балаган, напропалую хвастаясь друг перед другом. Кто-то показывал пустые карманы со следами песка и рассказывал, как он ловко пробежался по всем подшипникам. Кто-то, перекрикивая его, гордо демонстрировал осколки стеклышек, в которых я без труда узнал бывшую оптику прицелов. Вынырнувший из темного угла Кирюха даже настолько обалдел от криков и похвальбы, что не сразу подошел ко мне. «Держи», — сунул мне он в руки прессованный плотный брикет из какого-то сложного травяного сбора, не на шутку уфанившей магией. Лара передала, сильно ругалась и даже плакала, а мне ухо выкрутило. Кирюха гордо продемонстрировал мне огромный вареник, красовавшийся на месте его аккуратного ушка. А чего я не вылечила, я без сомнений отгрыз кусочек от брикета и принялся жевать. Не до того было, со вздохом объяснил мне Керентий. Лариску ловили, всем табором. Окно проплавило, в лесу у пожар, ее эльфы ругали, сильно. Потом большая саламандра пришла, тоже за ухи таскала. Тебя, удивился я до такой степени, что даже прекратил разгрызать лекарства. Как же ты выжил-то? Ее, поправил меня Кирюха, и Далину досталось. А тебе сказали лечиться и никуда не лезть. Скоро они на помощь придут, с саламандрами вместе. Подготовиться только, и сразу же придут. Меня обратно дождутся и начнут. Значит так, я движением руки привел ухо нашего трёмного в соответствие с его внутренней искрой, и Кирюха благодарно мне поклонился. Сейчас беги обратно и захвати с собой всю эту банду. Я рукой показал на замолкших и прислушивающихся к нашему разговору домовых. Сможешь провести тайно да на месте устроить, чтобы не обижали их, да не потерялся никто? Смогу. Лихо кивнул Кирюха. И прослежу, и устрою. Молодец. Потрепал я его по холке. А на словах передай, что пушки я испортил, опасаться нечего. Но и спешить нельзя ни в коем случае. Я в безопасности. Владыка Николай плох, но потерпит. Про него пока забыли. Детали уточнишь по пути. Вот у Ерша Потапыча спросишь. Понял. Потом по возможности обратно. Но приглядись сначала, без оглядки не лезь. Если будет опасно, дуй к нашим. Пусть начинают. Будет исполнено. Отсалютовал мне нашим тайным приветствием Кирюха. Командор. «Командор, командор!» – зашептались по углам домовые, до того им понравилось это слово и этот лихой жест. «Командор!» «Это только я могу его так называть!» По-детски обиженно насупился на них наш трёмный. «Для вас, старший!» «Потом разберемся, дуйте уже!» Я решительно зарубил на корню пререкания и обиды, а потом и рявкнул на них во все горло, добавив магии, чтобы пришпорить колеблющихся и не желавших покидать родные казематы. «Выполнять!»